Глава 18. Вечер был ясным, небо полно звезд. Легкий морозец слегка пощипывал щеки, когда мужчины вышли из экипажа, обошли усадьбу и вошли через черный вход. Лакей возмущенно уставился на них. «Немного поздновато для визитов, господа. Нам нужно поговорить с кучером. Он ужинает. Мы только закончили обслуживать хозяев. Сколько человек было сегодня на ужине? Только хозяин и хозяйка. Позовите кучера. Мы не отнимем много времени». «И давно ты оправдываешься перед лакеями?» — ухмыльнулся Филарет. «Зачем лезть на пролом, когда можно поговорить с людьми? У меня хороший учитель». Через пару минут к ним вышел мужчина лет 45, среднего роста, широкий в талии, если бы ее можно было найти под внушительным животом. Выглядел он довольно комично. Светлый пушок вокруг розовой лысины, щеки почти лежат на воротнике. «Так что случилось, господа? Зачем я вам понадобился?» В голосе слышалось волнение. «Как тебя зовут?» «Иваном. Петров сын. Щепкин по фамилию». «Ответь на несколько вопросов». «Что хотите-с?» «Младший Веселинский пользуется экипажем?» «Ну, пользуется. Что с того?» «Он брал экипаж в воскресенье вечером?» Кучер кивнул. «Когда он берет экипаж, вы управляете?» «Нет, у него свой кучер». «То есть у него нет экипажа, но есть кучер?» «Это один и тот же человек каждый раз?» «Да. Но имени я не знаю, но он выглядел подозрительно, если вы понимаете, о чем я. Могу я увидеть экипаж?» «Что, прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. Можешь принести фонарь и показать нам?» «Может, утром?» Кучер понял, что поесть горячего ему сегодня не удастся. «Боюсь, нет. У молодого барина проблемы?» «Нет, но я просто хочу убедиться, что это не его экипаж попал в аварию». «Я б знал, будь оно так». Кучер сразу перестал волноваться. «Когда молодой барин вернул его в понедельник, экипаж был в хорошем состоянии». Он провел Гагарина и Филарета в каретный сарай в конце двора и открыл дверь. Там было темно и пахло кожей, смазкой и соломой. Кучер подошел к полке, пошуршал, зажегся фитиль в фонаре. Карета казалась зловещей и настороженной, как будто не хотела открывать свои секреты. «Хозяин брал экипаж с понедельника?» «Никак нет. Скользко. Он брал уличную повозку с санями». «Вы чистили его?» Кучер смутился. «Не совсем. Я знал, что эту неделю он не пригодится». В свете фонаря на полу и на кожаном сиденье обнаружилось несколько коричневых пятен. Гагарин облизнул палец, потер пятно. Палец стал красным. Что ж, определенно кто-то истекал кровью в этой карете. Но была ли это Софья? Филарет тронул князя за плечо, кивнул влево. За ворс зацепилось несколько длинных светлых волос. Гагарин осторожно распутал волосы и засунул в карман. «Какого цвета волосы у вашей хозяйки?» «Темные, с сединой». «У нее есть горничная?» «Да». «Какого цвета ее волосы?» «Темные, но не всегда носят уборы, когда садятся в карету». «Кто-то еще из женщин ездит в этой карете?» «Нет». «Зачем вы все это спрашиваете? Это не та карета, что попала в аварию?» «Нет, я так не думаю». «Это хорошо. Хозяин был бы расстроен, если б его карету повредили». «Вам лучше не упоминать об аварии, когда вы вернетесь в дом». «Никакого вреда, так что рассказывать нечего». К тому времени, как Гагарин добрался до дома, он чувствовал себя ужасно уставшим. Должность чиновника по особым поручениям вообще-то не подразумевает проведение расследования вместо полиции, особенно в роли сыскного агента. Но он начал входить во вкус. Жизнь больше не казалась пресной и обыденной, к как часто случалось после возвращения из армии. Он думал о порученном деле. Князя очень беспокоила фраза иеромонаха, сказанная на прощание: «Не зацикливайтесь на бароне Фредериксе. Есть кто-то другой, кто может теперь выглядеть иначе, чем в описании Амалии. Тоненькие усы-карандаши. Он где-то видел подобные, причем совсем недавно. Но где? На какой-то фотографии?» Деталь всплывала в памяти. Но что это был за снимок? Плеснув в стакан немного бренди, он отпил и развалился в кресле. Глаза закрыли сами собой. Из дрема его вывела экономка, явившаяся с подносом. Пелагея молча поставила тарелки на стол, поинтересовалась, не нужно ли чаю или, может быть, морсу. Князь поблагодарил ее с несвойственным ему теплом и набросился на еду. Оказалось, что он ужасно голоден. И холодная картошка в мундире с холодной же курицей, творение неумехи Пелагеи, показались ему изысканным блюдом. Как хорошо, что мать пребывает в гостях. На светские беседы он был абсолютно не способен в эти дни. Гагарин провалился в сон моментально, несмотря на холодные простыни. Сны были нервными, пугающими. Ему снились церкви, склепы, люди в масках. Он ехал в карете с Анастасией Мичуриной, которая говорила ему что-то по-гречески, он не понимал, переспрашивал. Из темноты появлялся иеромонах Филарет, качал пальцем и упрекал в необразованности, а потом показал на фотографию на стене. И прямо во сне Гагарин вспомнил, где видел красивого мужчину с тонкими усиками. Князь проснулся чуть свет, в голове вата, во рту пересохло, в комнате зверский холод, и все же он с оптимизмом смотрел в предстоящий день. Похоже, цепочка начинает разматываться, а он сам давно не получал такого удовольствия от общения как с необычным иеромонахом, так и с госпожой Мичуриной, чего уж скрывать. Утро было туманным и холодным, дым из труб развивался на ветру, запах растопленных печей и каминов становился сильнее по мере приближения к центру. В губернаторском доме его уже ждал Филарет в компании сыскных агентов. Как всегда, свеж и сосредоточен. Вчера иеромонах не стал расстраивать князя известием, что сам побывал в церкви вместе с полицейскими. На самом деле, когда он увидел разрушающийся фасад некогда красивого храма, в душе родилось смутное беспокойство. Это была очень старая церковь, оставленная по причине того, что дома в маленькой, но некогда шумной деревне брошены, народ потянулся на заработки в город, благо недалеко. В городе снимали квартиры и обратно не возвращались. Надо было епархии что-то придумать. Негоже оставлять храм пустым. Видно было, что церковь, построенная примерно в XVI веке, несколько раз перестраивалась. Это не добавило красоты некогда изящному строгому фасаду, и почему-то храм выглядел негостеприимным. Филарет прикрестился. Неужели так сильны здесь флюиды зла, что не осталось уже ни капли прежней благодати? Стоя перед арочным проемом, иеромонах почувствовал странное нежелание заходить внутрь, но он собирался осмотреть подвал вместе с полицейскими. Он был уверен, что остались следы, а значит, они получат новые доказательства. Единственный свет проникал в подвал через открытую дверь. Можно было различить очертания каменных гробов и старую арку. Видимо, здесь хранили священников и купцов-благотворителей. Неужели никто не навещает эти могилы? Несколько свечей стояли на высоких подсвечниках. Один из сыскных агентов уже торопился со спичками. Как же облегчили спички жизнь людей! В Центральной России впервые спички начали делать в 1838 году на фабрике купчихи Лапшиной в Медыни Калужской губернии. К 1848 году В России уже 30 фабрик по производству спичек, но увеличилось и количество пожаров. Власти издали предписание, чтобы огненные производства содержали только купцы и только в столицах. Лишь в 1859 году были сняты все ограничения, и российское спичечное производство быстро восстановилось. Ничего пугающего в подвале не было. Но можно себе представить, как чувствовали себя здесь жертвы среди ночи, окруженные людьми в масках и черепами. Что ж, он быстро нашел то, что искал. Указал сыскным агентам на пятна засохшей крови в центре комнаты. Несколько прядей золотистых волос зажаты между старыми камнями. Видимо, жертва лежала головой в эту сторону. Там обнаружилось еще одно пятно. Филарет попросил полицейских забрать волосы, записать все, что они увидели, и зарисовать нахождение пятен. И посоветовал не говорить князю Гагарину о его присутствии при осмотре склепа. Пусть, мол, все находки запишутся на их счет. На самом деле он не хотел очередной раз расстраивать князя. Мало того, что вытащил его из рук черемисов, теперь и церковь осмотрел, пока Гагарин предается размышлениям. Все будет нормально. У него просто нет опыта в таких делах. И то быстро ориентируется и принимает правильные решения. А он сам, собственно, как и всегда, тихонько направляет в нужную сторону. Полицейские осторожно завернули волосы в ткань, затем осмотрели весь склеп, но больше ничего не нашли. Задули свечи, заторопились назад. Шаги гулко отдавались от каменных стен. Тусклое солнце и тишина в заброшенном здании создавали странное, жуткое ощущение. Этот храм нужно освещать заново. Не стоит оставлять его погибать посреди заброшенного кладбища. Волосы из кареты и волосы из склепа разложили в разные конверты. На первый взгляд они идеально совпадали. Тут и новости появились. Рано утром, пока город спал, молодой Веселинский явился домой, но войти не успел, его задержали, постоянно следивший за домом полицейский. Он так сопротивлялся и орал, что пришлось сына предводителя дворянства отправить в камеру. «Все еще шумит. Доставить к вам? Пусть еще немного посидит, остынет». «Генерал-губернатор прибыл?» «Только что прибыли-с, ваше сиятельство, не в духе-с. На вашем месте я бы ему не мешал-с». Князь кивнул и направился прямо в кабинет высокого начальства. Губернатор, увидев его, швырнул газету, которую держал в руках. Заголовок кричал: «Неотмщенный ангел!» «Узнаю, кто слил газетчикам имя жертвы, отправлю в кандалы до конца дней!» «Не думаю, что кто-то слил, ваше превосходительство». «И как же вы объясните нарушение конфиденциальности, князь? Держу пари, кто-то хорошо набил карман». «Статья подписана Хаврониным?» «Д.Х.» «Он самый». «И что?» «Он с первого дня знал, кто жертва». «Не может быть! Откуда? Не он же убил ради сенсации?» Его информировал Сергей Веселинский. «И это возвращает нас ко второму вопросу, Павел Александрович. Вы сошли с ума?» «С чего бы, ваше превосходительство?» «Что делает в камере сын предводителя дворянства? Отец еще не знает, но с минуты на минуту до него дойдет слух, и он устроит нам такое!» «Неплохо вам присутствовать на допросе». Черной тенью скользнул в кабинет иеромонах. «Мне? Да вы что? Чтобы предводитель дворянства обвинил меня?» «Чтобы вы снискали все лавры, ваше превосходительство. В Петербург пойдет депеша, что вы лично приняли участие, пресекли, разобрались в связи с тем, что это дело практически государственной важности. Гнев губернатора испарился, как и не бывало. «У вас что-то есть?» «У нас что-то есть». «Тогда идемте, господа». Молодой Веселинский был в ярости, когда его привели в кабинет Гагарина. Лицо красное, как морковь, кулаки сжаты. Поврежденный глаз придавал ему устрашающий облик. Но зрачок, хоть и казался мутным, сверкал от ярости так же, как и в здоровом глазу. «Мой отец вам покажет ваше место, обезьяны! Как вы посмели?» «Вы оскорбляете генерал-губернатора и князя, а также духовное лицо. Успокойтесь». «Как вы смеете задерживать меня и увозить в камеру? Когда мой отец услышит об этом, то захочет дистанцироваться от вас, чтобы спасти то, что останется от его репутации. Вас накажут, вас всех накажут за это». Похоже, он начал выдыхаться. Огонь в глазах потух, и ничего нового придумать уже не получалось. «Вы успокоились? Можно начинать, господин Веселинский?» Сергей Петрович, несмотря на бельмо, мог считаться красивым мужчиной. Темные волосы с пробором на боку, челка тщательно напомажена, бакенбарды были аккуратно подстрижены. Его одежда, хотя и немного растрепанная в данный момент, была хорошего качества и искусно шита. Он был худым и мускулистым, хотя и не очень высоким, руки элегантны, с длинными нервными пальцами. «Почему я здесь?» «Мужчина, соответствующий вашему описанию, был замечен возле тела Софьи Кречетниковой в прошлый понедельник. Не прошло и двух часов, как вы присутствовали на месте несчастного случая на Большой Покровской, в результате которого погиб купец Владимир Мичурин. Вас узнать несложно. Кстати, что случилось с вашим глазом?» «Детская травма. Брат случайно ткнул меня в глаз деревянным мечом. Но это не ваше дело». «Тем не менее, именно эта примета и делает вас настолько запоминающимся». «И это все? Все, что у вас есть?» «Я не был в воскресенье на Блиновском кладбище. После инцидента на улице я пытался помочь несчастному. Что преступного вы в этом усматриваете? Надеюсь, на этом мы закончили?» «Не совсем». Краем глаза князь видел, что губернатор чувствует себя неловко. «Действительно, разве это обвинение?» «За последние 3 года несколько женщин были избиты, а одна задушена на святки и на Иванов день». «Какое это имеет отношение ко мне?» «Одна из женщин была близко знакома с вашим отцом. Человек, который пришел забрать ее вместо вашего отца, подходит под ваше описание». «Докажите!» Теперь молодой Веселинский самодовольно ухмылялся. «О, я докажу. Вы отвезли ее в тот вечер в церковь за городом, привели в склеп, где ждали ваши друзья. Все они были в масках, но даже маска не может скрыть всего». Мужчина покраснел. «Это необоснованные обвинения. В воскресенье вы обедали в дворянском собрании. Вы прибыли незадолго до 7 и ушли в 9, согласно книге посещений. Вашим спутником за ужином был никто иной, как ваш хороший друг, Георгий Кречетников. Затем вы одолжили карету своего отца и увезли Софью Кречетникову, которая считала, что едет на сеанс святочных гаданий. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что знаю, кто ее пригласил». «Это не я!» — взвизгнул Веселинский. «Нет, это был ее брат, Георгий Кречетников. Он наверняка посещал подобные встречи, рассказывал сестре и легко уговорил ее согласиться. Он увлекался спиритизмом, надеялся, что поговорит со своей матерью. Святки — самое подходящее время». «Она тоже приходила?» «Нет, в прошлый раз приходила другая женщина». Веселинский заметно побледнел. Георгий рассказал сестре о своем опыте на сеансе, поэтому она согласилась прийти. Он сказал, что мы можем контактировать с мертвыми. София была в восторге. Она хотела увидеть призрака сама и думала, что святки — идеальное время для такого опыта. София, она думала, что это будет жутко и весело, и была уверена в своей безопасности, зная, что с ней будет брат. Она любила Георгия. Голос Веселинского задрожал и надеялась, что он успокоится, если свяжется со своей матерью, хотя и не верила, что это реально. Гагарин стиснул зубы. «Георгий всегда носил усы». «Откуда вы знаете?» «Да, до недавнего времени». «Я видел его фотографию в кабинете графа Кречетникова». «Разве изменение внешности — это преступление?» «О, наоборот, господин Веселинский. В его случае совсем наоборот. Оно уберегает от подозрения». «Вы знали, что Амалия Панкратова и Софья Кречетникова подружились?» «Нет». Она рассказала матери обо всем. Описала господина, который сопровождал Софью. Красивый, обаятельный, со светлыми волосами и тонкими усиками. Сначала я подумал, что она говорила о бароне Фредериксе, потому что он носит именно такие усы, но это был не он, не так ли, господин Веселинский? Молодой человек молчал. Это не мог быть Фредерикс, потому что тогда, когда умерла Амалия, они с Софьей еще не познакомились. Да и выходить вдвоем посчитали бы неприличным в светских кругах. Другое дело с братом. Веселинский побледнел, взгляд заметался по лицам присутствующих, на лбу выступил пот. Георгий лично выбрал жертвой Амалию, не так ли? Так же, как выбрал свою сестру. Софья не побоялась сесть в вашу карету, ведь он послал именно вас. Разве могла она ожидать от вас какого-то вреда? Веселинский начал мелко дрожать. Вы отвезли ее в заброшенную церковь, где ваши друзья надругались над ней. Это был ритуал? Языческое жертвоприношение? Что это было, Веселинский? Вы начали со служанок и уличных девок, и все сходило с рук. Вы осмелели, поняли, что вам ничего не грозит. Но Софья оказала сопротивление и оставила больше следов, чем вы ожидали. Князь выложил на стол пряди волос из кареты и из церкви. «Будем сравнивать? Или вы избавите нас от лишней работы?» «Я не убивал ее». «Вы избавились от тела, а затем убили человека, который видел ваше лицо». Взгляд Веселинского метался в панике, зубы стучали. «Я никого не убивал, клянусь!» «Можете это доказать?» Молодой человек неожиданно успокоился. «А зачем? Что это изменит? Для меня все равно все кончено. Мне нет спасения». Наступила тишина. Губернатор лихорадочно соображал, как же заставить Веселинского признаться. Тогда Веселинский-старший не поднимет волны, которая в попыхах может всех захлестнуть. Князь искал аргументы. Ведь одно дело Веселинский, против которого свидетельствует кровь и волосы в карете, но остальные, их имен никто не знает. Против Георгия лишь описание Амалии, которой нет в живых, лишь слова ее матери. Он удивленно огляделся. Только что Филарет был в комнате, но сейчас его нет. Как он умудрился незамеченным выскользнуть за дверь? Дверь как раз отворилась. Гагарин впервые увидел иеромонаха в облачении. Широкие рукава шелковой рясы взметнулись от сквозняка из коридора, блеснуло серебро креста в руке. «Кто ты такой, чтобы решать, есть ли тебе спасение? Ты отчаялся, смирился, готов идти во строк?» Голос взлетел. Казалось, он эхом отскакивает от стен, глубокий и внушительный. Веселинский съежился, уменьшился в размерах. «Вы играли с темными силами, с полицией, со своими семьями, но забыли о главном. Это мы можем не знать ваших имен и подробностей ваших деяний, но он, от кого вы хотели скрыть ваши преступления? От Господа? Как бы ни наказали тебя сейчас, впереди ждет другой суд». Голос иеромонаха снова стал привычно тихим. Он почти прошептал последние слова: «Покаяние, вот спасение. Оковы на земле — ничто по сравнению с судом Божьим. А у тебя он близок, ведь очень скоро тебя повесят». «Я все расскажу, все я расскажу, я сейчас». «А он хорош, ой, как хорош», — подумали одновременно губернатор и князь. Вслух Гагарин сказал: «Зачем Георгию убивать единокровную сестру? Деньги, которые он получит полностью, если ее не станет. Если вы никого не убивали, то вас не повесят. И, возможно, срок в тюрьме позволит вам еще выйти на свободу и начать нормальную жизнь. Спрашивайте все, что вам нужно. Нам нужно знать, кто убил Амалию Панкратову и Софью Кречетникову. Вы не расскажете им, что это я все рассказал?» «Я бы не об этом беспокоился», — пробормотал Филарет. «Вы все добровольно выбрали свой путь. Ты не несешь ответственности за них, только за себя». Но ты даже не догадался, почему именно тебя отправляли за жертвами, почему именно тебя отправили сторожить труп на кладбище и избавиться от купца? Почему? Примета. Твое бельмо. Тебя отправили прямо в руки полиции. Неужели ты не сообразил? Тебя подставили, уверенные, что ты их не выдашь и ответишь за все сам. «Принесите бумагу и ручку», — скомандовал князь. «Можно я напишу в камере?» «Нет, здесь и сейчас, у нас на глазах. Георгий убил сестру». Веселинский молча кивнул. «Кто столкнул купца Мичурина под конный экипаж?» «Георгий. Я должен был только убедиться, что он мертв. Он предложил мне, но я отказался. Тогда он сам, но мне пришлось проверять». «Кого увидел на кладбище Мичурин, вас или Георгия?» «Меня». «Арестуйте Георгия Кречетникова. Как только он окажется в камере, арестуйте остальных», — приказал губернатор. Уже в коридоре он повторил, теперь уже вслух, фразу, что крутилась у него в голове: «А иеромонах молодец. Впрочем, вы все молодцы, господа».